Глава 4. Подведем итоги. Убитый мог быть связан с наркоторговцами, мог быть наркоманом. Труп человека, в котором зашит его ребенок, конечно же, своего рода послание. Сараты пытался найти ответ на вопрос «Зачем?», что заставило преступника пойти на такое. Они с Еленой шли к Ладе, и их шаги гулко звучали на бетонной парковке на улице Баркилья. Чтобы понять мотивы преступника, нужно проникнуть в его больное сознание. Каждый убийца творит собственную историю, подчиненную его извращенной логике. За время работы в ОКА Сараты пришлось расследовать множество страшных преступлений. И он знал. Только расшифровав безумную логику убийцы, можно понять, откуда берется самая страшная жестокость, вплоть до каннибализма. Но пока до этого было далеко. Они не установили даже личность погибшего, не говоря уже о матери, из чрева которой вырвали плод. Что толку строить предположения? Смутная тревога, которая преследовала Сараты после дела Санта-Леонор, усилилась, перерастая в настоящее беспокойство. «Где ключи?» Вроде положила в маленькое отделение. Сараты рылся в сумке Елены. Она разговаривала по телефону с Рентера и предлагала ему встретиться. Обстоятельства, связанные с обнаружением трупа на свалке Медиадия-2, нужно попытаться сохранить в тайне. Внимание журналистов наверняка привлекут жуткие детали. Их будут обсуждать в новостях и утренних шоу, что, разумеется, затруднит работу ОКА. Чем меньше станет известно публике, тем больше шансов выйти на след убийцы. «Да плевать мне, что у тебя встреча с главой полиции. Скажи Гальвису, что у тебя срочное и важное дело. Нам надо поговорить». Пока Елена спорила с Рентера, пытаясь разрушить его светские планы, Сараты поставил сумку на капот машины и начал методично перебирать ее содержимое. Его удивило обилие ненужных вещей, которые Елена каждый день таскала с собой. Помимо оружия, наручников и аптечки, где было все от таблеток для улучшения пищеварения до миорелаксантов, он обнаружил сигареты и косметику, хотя Елена не красилась. Потом достал сложенный вдвое лист бумаги, исчерченный желтым карандашом. Это нельзя было назвать рисунком, просто бессмысленное сочетание линий. Сараты не стал задавать вопросов. И так догадался, кто автор этого произведения и почему оно хранится у Елены в сумке. Когда она подошла к нему, проклиная Рентера и его отношение к работе, то увидела, что в одной руке Сараты держит ключи от машины, а в другой — заштрихованный листок. Еле нашел. Сараты бросил ей ключи. Елена поймала их на лету. «Ты ходила к ней, да?» «Ходила к малютке?» Сараты помахал листком в воздухе. «Красота!» «Почему ты никогда не называешь ее по имени?» «Ее зовут Михаила. И даже если тебе это кажется глупостью, для нее это большой прогресс. Если бы ты сам сходил...» «Нет, Елена, не обижайся, что я с тобой не хожу. Но эта девочка не наша головная боль». Елена опустила взгляд. Как рассказать ему, что она начала оформлять опеку над Михаилой? Необходимость признания нависала над ней дамокловым мечом. Ее отец недавно звонил в больницу. «Григорий Николеску, помнишь? Румын-дальнобойщик. Сказал, если Михаиле станет лучше, он приедет и заберет ее. И отлично. Он ее отец, и девочка должна жить с ним. Ты правда думаешь, что он ее заберет? Да, Михаиле лучше. Но она все еще в тяжелом состоянии. Невозможно за несколько месяцев забыть все, что ей пришлось пережить на ферме. Да и вообще. Зов крови, конечно, силен, но не настолько, чтобы взваливать на себя заботу о травмированном ребенке. Если он когда-нибудь и приедет, то ухватится за любой предлог, лишь бы отказаться от нее. Ты правда так считаешь? Или тебе хочется в это верить? Я хочу, чтобы Михаиле наконец повезло. После всего, что она перенесла, она этого заслуживает. Сараты хмыкнул. Все хлопоты Елены, связанные с девочкой, он считал безумием, но ссориться не хотел. Отдал Елене сумку и отошел от машины. «Ты куда? Нам нужно поговорить с Рентера». «Не нам, а тебе. Ты же у нас начальница. а я лучше пройдусь по Канья-де-Реаль. Фургон нашли там, вот и поспрашиваю. Может, кто видел водителя?» Он даже не оглянулся. Элена сомневалась, что он сказал правду. Он не хуже ее знал, что жителей Каньяды бесполезно просить о содействии. От них не добьешься ничего, кроме пустых отговорок. «Не знаю, никого не видел, меня там не было». Сараты просто избегал ее общества. Вот в кого они превращались. В пару, которая не выносит близости и не умеет говорить о том, что важно для обоих. Проехав улицу Фердинанда IV и оставив позади олиповатое здание главного общества авторов и издателей, Елена включила радио. Передавали песню Мины Мацини «Небо в комнате». Давненько она ее не слышала. Голос Мины и знакомые мелодии перенесли ее в прошлое. На пару минут она снова стала той Еленой, что каждую ночь пропадала в караоке, а потом назначала свидание на парковке. Но сейчас из зеркала заднего вида на нее смотрела другая Елена. Морщин вокруг глаз больше, но тьмы во взгляде меньше. Елена знала. Частично она обязана этим превращением Михаэля. Она вспомнила, как девочка прижалась теплой щекой к ее ладони и как посмотрела на нее на прощание пугливым робким взглядом, в котором вот уже несколько недель угадывалась просьба о помощи. Инспектор и сама не заметила, как Михаэла стала центром ее жизни. Но Елене это было по душе. Она больше не хотела видеть в зеркале прежнюю версию себя. В доме в колонии де Лос Картерес Нино Браво пел Наэлию, и его голос заполнял всю гостиную. Сарате с банкой пива Махо в руке молча наблюдал за Сальвадором Сантосом. Асенсион, жена Сантоса, постоянно ставила ему песни. Она рассказала Сарате, что под Наэлию они с мужем станцевали свой первый танец, и теперь она надеялась, что эта мелодия по-прежнему что-то значит для Сальвадора. Надежда была совершенно несбыточной, но Сарато решил не говорить об этом Асенсион. Сидящий перед ним в коляске мужчина с болезнью Альцгеймера давно утратил способность ходить и разговаривать. Скоро он даже не сможет переваривать пищу. И все же Сарато испытывал потребность иногда навещать своего наставника и второго отца. На стенах гостиной висели фотографии, напоминавшие о временах, когда Сальвадор Сантос был для Анхеля спасательным кругом, за который тот хватался в любой трудной ситуации. На выцветших полироидных снимках Сантос выглядел полным сил и уверенным в себе. На некоторых фотографиях рядом с ним стоял Эухенио Сарате, его старый товарищ. Невыносимо было переводить взгляд со снимков на то, что осталось от Сантоса. Сарате не поехал в Канья-де-Реаль. Он и правда понимал, что в этом нет смысла. Сейчас ему нужно было просто посидеть в тишине рядом с Сантосом и выпить немного, чтобы притушить пламя, которое пылало у него в душе, грозя перекинуться на окружающих. В последнее время Сарате часто испытывал злость, даже ярость, и много думал о насилии. Однако ему не хотелось никого бить. Пусть лучше бьют его. Драка в баре, облава, в конце концов, серьезная ссора с Еленой, сгодилось бы что угодно. Он никак не мог выкинуть это странное желание из головы. Хоть и понимал, что это опасно, что нужно себя сдерживать. Поэтому и пришел навестить Сантоса. Анхель рассказал ему, как разобрался с Антоном и Хулио, убийцами Чески. Сначала задавил Антона, владельца фермы ужасов, а потом, после аварии, куском стекла, прирезал Хулио. Сальвадор Сантос смог ответить ему лишь молчанием. Ни похвалы за то, что убил двух мерзавцев, не заслуживавших жизни, ни упрека за то, что приступил все мыслимые границы. Сарате перевел взгляд на стену, точнее, на фотографию Сальвадора и Эухенио, своего отца. Что сказал бы ему отец? Наверное, стал бы его стыдиться. Может, влепил бы ему пощечину или сдал полиции, чтобы преступник понес законное наказание. На прощание Сарате поцеловал Асенсион. Он не стал возвращаться в ОКА. На автопилоте добрался до района Карабанчель, где работал в начале своей карьеры. Зашел в бар Лареха, расположенный напротив отделения полиции, и взял пиво. Поздоровался с бывшими сослуживцами. Коста здорово располнел и лишился части волос. Смена у него только закончилась, Они с Саратой устроились у барной стойки и со смехом стали вспоминать свои первые совместные дела. Вот бы вернуться в те времена. Снова стать тем амбициозным идеалистом. Сарата увидел в захватанном стекле стакана свое искаженное отражение. Неужели теперь это его настоящее лицо? Неужели, покончив с этими чудовищами, он стал одним из них? Может, честнее будет уйти из полиции, уйти от Елены, перестать причинять другим боль?